Открыв глаза, я увидела себя в объятиях тетки. Она прикладывала мокрый платок к моим вискам и спрашивала: «У тебя что-нибудь болит, девочка моя?» Я подняла голову: «Нет, тетя. Почему же ты плачешь?» «Разве я плачу? У тебя на глазах слезы». Я прижалась лицом к тетиной груди и сказала: «Наверное, я заплакала еще перед тем, как упасть». Через 3 дня мы все вместе, к нам присоединились тетя Айше и Межган, возвращались в Стамбул. Тетушка Бесиме, узнав об этом из письма сына, примчалась на Галатскую пристань вместе с Неджмие встречать нас. В первое время после нашего обручения я всех избегала, и прежде всего Камрана. А он все стремился остаться со мной наедине, погулять, поговорить. Думаю, что, как и всякий жених, он имел на это право. Но что делать, коль я была самой неопытной и самой дикой невестой, какие только бывают на свете? Стоило мне увидеть, как Камран направляется в мою сторону, как я, точно испуганная, сердно, стремглав бросалась на утек. Через Межган был послан ультиматум. Камрану запрещалось при встречах обращаться со мной, как с невестой. В противном случае я поклялась расторгнуть наше соглашение. Иногда Межган, как и в Тикердаге, приставала ко мне с расспросами, когда я уже была в постели: «Зачем ты совершаешь эти безумства, Фериде? Я ведь знаю, ты его любишь до смерти. Это же ваше самое чудесное время. Кто знает, какие прекрасные слова для тебя живут в его сердце». Порой Межган не ограничивалась только этим, а гладила своими хрупкими руками мои волосы и передавала слова Камрана. Съежившись в постели, я протестовала: «Не хочу, я боюсь, мне стыдно». Странно, не правда ли? Я ныла, не в силах отвязаться от Межган, и когда она уж слишком приставала, начинала плакать. Но когда Межган отправлялась спать, оставив меня в покое, я повторяла про себя слова Камрана и засыпала под их мелодию. Тетка заказала в Стамбуле для меня дорогое обручальное кольцо с красивым драгоценным камнем, которое никак не шло к моим израненным пальцам. Когда заказ был готов и привезен домой, тетка, желая сделать приятный сюрприз, подозвала меня к окну. Кольцо ослепительно засверкало в лучах солнца, которое вот-вот должно было скрыться за деревьями сада. Я зажмурилась на миг, сделала шаг назад, спрятала руки за спину и, чувствуя, что краснею, спряталась в тени портьеры. Тетка не поняла меня и, кажется, удивилась, почему я от радости не кинулась ей на шею. «Может, тебе не нравится, Фериде?» — спросила она. «Очень, очень красивая. Мерси, тетя», — сказала я холодно. Кажется, мое поведение пришлось тетке не по душе, однако вскоре она снова улыбнулась и сказала: «Дай-ка руку, попробуем». «Я заказала его по твоему старому колечку. Надеюсь, мало не будет». Я стиснула за спиной пальцы, словно боялась, что тетка насильно будет тянуть меня за руку. «Только не сейчас, тетя, ни в коем случае. Но не будь же ты ребенком, Фериде». Я упрямо потупила голову и принялась рассматривать кончики ботинок. «Через несколько дней мы устроим для наших родных небольшой прием, обручим вас». Сердце мое бешено заколотилось. «Нет, не хочу», — сказала я. «Если вы считаете, что это нужно обязательно, устройте прием после моего отъезда в пансион». Меня следовало, конечно, отчитать. Тетка хотела, чтобы последнее слово все-таки осталось за ней. Она улыбнулась, поджала губы и сказала с иронией: «То есть как же это? Может, нам на церемонии обручения вместо тебя поставить заместителя? При бракосочетании, пожалуйста, но при обручении, дочь моя, такого обычая пока еще нет». Мне нечего было ответить, и я продолжала смотреть в пол. Чтобы как-то смягчить горечь назиданий, которые мне предстояло сейчас выслушать, тетка обняла меня и погладила по лицу. «Ах, Фериде! Фериде, — сказала она, — мне кажется, уже настало время прекратить ребячество. Теперь я не только твоя тетка, но и мать. Думаю, нет надобности говорить, что я этому очень рада, не так ли? Лучшей невесты Кемрану не сыщешь. Что хорошего, если бы это была какая-нибудь чужая девушка? Ни характера не знаешь, ни семьи ее. Только слишком уж ты легкомысленна. В детстве, может быть, это не так страшно, но с каждым днем ты становишься все более взрослой. Конечно, со временем станешь серьезнее, поумнеешь. До окончания пансиона, то есть до вашей женитьбы, остается еще 4 года. Срок довольно большой. Однако ты уже невеста. Не знаю, понимаешь ли ты, что я хочу сказать. Ты должна быть серьезной и рассудительной. Пора положить конец всем твоим шалостям, легкомыслию, упрямству. Тебе ведь известно, какой Камран деликатный и тонкий. Сейчас я не знаю, было ли в этой интонации, которая слово в слово запечатлелась в моей памяти, что-либо стыдное и оскорбительное. Но тогда мне вдруг показалось, что тетка считает меня не вполне подходящей парой для своего драгоценного сына. Точно желая проверить, насколько на меня подействовали ее наставления, она спросила: «Ну, теперь мы договорились, Фериде, не так ли? Мы устроим ужин по случаю обручения только для родственников и нескольких близких друзей». Я представила себя рядом с Кемраном за столом, украшенным цветами и канделябрами, в наряде, которого до сих пор не носила, с новой прической и чужим лицом, взоры всех устремлены на меня. Я вдруг задрожала: «Нет, тетя, нет, это невозможно», и бросилась вон из комнаты. Мюжган в те дни была для меня больше, чем старшая сестра. Она, можно сказать, заменяла мне мать. Когда ночью мы оставались с ней одни в нашей комнате, я тушила лампу, обнимала руками ее удивительно худенькое тело, как она извелась за это время, зажимала ей рот рукой, чтобы она молчала, и умоляла: «Попроси, пусть меня никто не называет невестой. Обрученные девушки — это те, над которыми я всегда насмехалась, которых жалела больше всего в жизни. И вот теперь, пожалуйста, я одна из них. Мне стыдно. Я готова провалиться сквозь землю. Я боюсь. Я ведь девчонка. Впереди 4 года. К этому времени я подрасту, привыкну, но сейчас пусть ко мне никто не относится, как к невесте». Получив, наконец, возможность говорить, Мюжган отвечала: «Хорошо, но с одним условием, вернее, с двумя. Во-первых, ты не станешь со мной сражаться, душить меня. Во-вторых, ты еще раз повторишь мне, только мне, что ты его очень любишь». Я прятала свое лицо на груди у Мюжган и кивала головой: «Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да